Глава вторая. Регина. Меня разбудило прикосновение. Теравиас. «Идем!» – поманил он меня. «Куда?» – хриплым со сна голосом немедленно уточнила я. «Поешь, посмотришь, расскажешь. Мне скучно одному». Он уже обернулся к водному каркасу, разомкнув часть его пространства прикосновением руки. «Одному?» – потрясенно переспросила я, вскакивая с подстилки и устремляясь следом. Мысль ослушаться даже не возникла. «По надобностям туда!» Пропустив мимо ушей мой вопрос, возможно, не услышал. Теравиас выглядел задумчивым, витая в своих мыслях. Указал он рукой в направлении двери, едва мы оказались за пределами наших с неандертальцами покоев. Прислушавшись к себе, поняла, что предложение очень своевременно. Но сколько же я тогда пребывала в отключке? К верлианской сантехнике я уже довольно терпимо относилась, хотя тысячелетия назад у них все было не так совершенно. Долго я спала. Вернувшись, первым делом уточнила я у задумчивого верлианца. «Следующий день сейчас», – невозмутимо поведал он. Ух, заспалась. Теравиас же вновь направился куда-то, молча приглашая следовать за ним. Пришли мы в небольшое помещение – вроде пищевой зоны, где на верлианском выдвижном столе находилась еда. Привычный водорослевый хлеб и множество сосудов с густой разноцветной жидкой пищей. Я приободрилась. Вряд ли бы стали откармливать, планируя уничтожить. В первую очередь обратила внимание, что привычных верлианских лавочек всего две. Он что, действительно один тут? Усевшись на ближайшую, я взяла один хлебец и присмотрелась к сосудам. «Кораллы», как называл их Арино. Давненько не пробовала. Интересно, и много лет назад эти жидкости имели тот самый памятный для меня вкус? Вслед за Терависом налила себе полкружки золотистого напитка. Все тот же вкус. Все то же удовольствие. Даже глаза прикрыла, наслаждаясь. Впрочем, стоило их распахнуть, как наткнулась на изумленный взор верлианца. Все сантименты тут же отошли на задний план. «Вкусно!» – странным, вкрадчивым тоном задал он вопрос. «Очень!» – серьезно призналась я, но тут же пожалела об этом, когда увидела, как его глаза зажглись фанатичным любопытством. Сказанного не воротишь, но я тут же попробовала перевести беседу на другую тему. «А где мы?» «На верлианской базе на Трулоне. В одном из ее океанов. На первой базе мы два цикла, как достигли планеты. Она прекрасна. Богатый водой мир. Щедрый». Смакуя каждый глоточек питья, вполне охотно пояснил Теравиас. «С конкретной целью? Все же дух историка, видимо, не задушишь никакими несчастьями». «Наша раса шагнула за пределы своей планеты. Мы стремимся достичь большинства других миров нашей звездной системы, изучить их, возможно, встретить других представителей разума». «На Земле, надо понимать, разумных не встретили». «Пока тут все только начинается», – произнесла я вслух, откусывая хлебец. «И это так удачно!» – мужчина вновь вспыхнул энтузиазмом, заговорив с большой убежденностью. «Это гораздо лучше! Кто знает, как восприняли бы нас иные разумные существа? И что, если бы они превосходили нас в уровне развития? Пытались бы подчинить или уничтожить? Здесь же такое поле для деятельности, такая возможность взрастить тех, кто будет в каком-то смысле близок нам». Я сглотнула. Вы ставите какие-то эксперименты? Пытаетесь изменить неандертралонцев?» «Пока изучаем их. Остальные не поддержали мои идеи, и я был вынужден сделать вид, что смирился, отступил. Но сейчас, когда помешать мне не могут, я намерен осуществить свой проект. Доказать всем, что это возможно. Необходимо совсем немного изменить их, встроить в геном несколько локусов наших генов. Нам это посильно. А тролонсам это даст толчок в эволюционном развитии, позволит сделать шаг на следующую ступень начав долгий путь восхождения. Мне стало дурно. Как специалист я знала, что за все время существования нашей цивилизации ответ на один вопрос так и не смогли отыскать. Как произошел переход от неандертальцев к кроманьонцам? Кто был тем древним общим переходным предком, и был ли он? Почему первые так долго населяли Землю, а потом, в эволюционном смысле, в один миг возникли кроманьонцы, более умные, умелые, целенаправленно стремящиеся развиваться и господствовать? И они были не просто разными по уровню развития, они были представителями разных биологических видов. Они не могли скрещиваться друг с другом, для них невозможно было общее потомство. И кроманьонцы быстро уничтожили неандертальцев, в том числе и захватив все территории их обитания, вытеснив на земли скудные на ресурсы. В этот миг, находясь глубоко под водой в далеком прошлом, я осознала ответ на этот вопрос. Наши первые предки не были естественным порождением Земли. Нас создали искусственно, взяв за основу местный образец и дополнив его инопланетными генами. Медленно-медленно, боясь расплескать ее содержимое в задрожавшей руке, поставила кружку на стол. И глубоко вдохнула, надеясь унять заходящееся в бешеном беге сердце. «Вы уже...» Тут голос все же подвел меня. «На ком-нибудь пробовали?» «Да», — восторженно убив во мне остатки надежды, провозгласил Теравиас. «Двое выжили после внедрения наших локусов, но оба самцы. Жизненно важно для осуществления задумки, чтобы и самка была усовершенствованная. Но с ними пока одни неудачи. Идет процесс отторжения на клеточном уровне. Настолько сильный, что приводит к гибели объекта». «А многим объектам вы пытались привить новую часть генома?» – сипло прошептала я. «Изначально не менее 50 особей использовал». Вот уж кого нисколько не беспокоил этический аспект. Верлианский гений рассказывал мне о своей работе так по-свойски, увлеченно, словно не занимался уничтожением целого вида. И успехом увенчались только две попытки? Кошмарная выборка. Я вся покрылась испариной. А Арина хотел всего лишь ребенка. Он для этого даже не пытался меня убить. «Но сейчас все изменится», – неожиданно четким голосом предупредил Теравиас. «Ведь теперь есть готовый результат, а значит, возможность проанализировать допущенные ошибки и понять, что необходимо сделать для достижения цели». Во рту пересохло. «Я тоже объект. И не надо тешить себя иллюзией. Он не воспринимает меня как равное себе разумное существо». «Готовый результат?» – осторожно переспросила я, боясь поднять взгляд от кружки. «Да, разумная жительница Трулония, ты. Собственно, конечный результат моего проекта. Стоит изучить тебя, и станет ясно, в каком направлении двигаться, какие локусы внедрять в геном тролонсов, чтобы добиться нужного результата. Пока же я действую вслепую». Верлянец рассуждал, по-видимому, нисколько не смущаясь тем, какую незавидную роль он отвел мне в собственных планах. «Как изучить?» – конкретизировала я. «Основательно. Мне интересно понимать все о вас. Как устроены, по каким законам существуете, к чему пришли. Вряд ли кому-то еще представится возможность увидеть конечный результат собственного детища». Он говорил об этом так спокойно, даже обыденно, что я окончательно утвердилась в мысли о том, что оказалась во власти сумасшедшего. «Как вы себе это представляете?» – ужаснулась я. «Все просто. Ты расскажешь, покажешь и пояснишь. Я извлеку из тебя всю информацию, от генетических схронов вашей расы до последней капли памяти в твоем сознании». Еда стремительно запросилась обратно. Его «извлеку» прозвучало как приговор. «Пустите меня на опыты?» – с трудом озвучила я необратимую перспективу. «Сначала буду развлекаться твоим обществом. Мне скучно и одиноко, и это длится уже многие годы. Одиночество убивает меня, преследует навязчивая идея создать себе подобных. Теравиас был сокрушительно искренен. Этот контраст между его поведением и смыслом сказанного совершенно деморализовал меня, убедив в том, что мой собеседник очень неоднозначен. Впрочем, если исходить из моего личного опыта, таковы все верлианцы. «Я отказываюсь вам подчиняться!» С решительным, озлобленным отчаянием выкрикнула я в ответ. Вся душа моя противилась этой участи. «Нет!» Как-то устало мотнул головой мой ужасающий собеседник. «Это не имеет значения. Я прикажу, подчиню, заставлю». «Невозможно!» Тут я чуть не возблагодарила Арина от радости, перебив своего собеседника. «Предел внушений для меня достигнут!» Спокойно отхлебнув золотистого питья, верлианец качнул головой, не соглашаясь. «Это могло бы быть важным только, если ты что-то значила для меня. Но это не так. Я и без сожаления перешагну через тебя. Самое главное, чего я желаю – знания. А все остальное – так ли это важно? Видимо, твое предназначение в том, чтобы послужить науке. Вдумайся, ты станешь прототипом будущего, идеалом величия своей расы. На этом фоне утрата твоего сознания не играет роли». Потрясенно выдохнув, я не нашлась с ответом. Рука сразу дернулась к анемонам. «Все, возвращаюсь. Оставаться тут – полное безрассудство, но...» Не получилось. Странным образом моя собственная конечность прошлась рядом, не коснувшись заветного мешочка на шее. Вздрогнув, попытку повторила. Итог тот же. Мимо. Что за нелепость? Словно что-то незримое отводит ладонь, не дает соприкоснуться с целью. Добавил для комплекта небольшой кристалл внутрь. С ленивым вниманием, наблюдая за мной, сообщил Теравиас. Он отталкивающее поле продуцирует, не позволяя изменить собственное положение. Удрать не сможешь. Про анемоны я знаю. Их с древних времен у нас почитают. Они — это путь домой. Отрадно, что и в будущем им нашлось применение. Я с отчаянием уставилась на мужчину. Что же не везет мне так на верлианцев? Интересно. Явно сам с собой рассуждал Теравиас. Почему так активно воздействовали на тебя? Сознание изрядно потрепали, но при этом бережно как-то, обходя все жизненно важные точки. И все же истончили до предела. Так принято в будущем. Мы как-то будем использовать вас? Сообразив, что последний вопрос задан мне, отрицательно качнула головой. «Нет, вы... мы почти не контактируем. Что еще сказать, я не знала. А то, что знала, вывернулось наизнанку, и оказалось, что не так уж хорошо я его и знаю. Да и понять все, разобраться в происходящем мне долго не позволяли». «Почему тогда столько следов нашего вмешательства в твоем сознании?» «Я... да, меня использовали». Страшно боясь, что и он намерен сделать нечто подобное, поспешила я ответить. «Для чего?» «Не знаю», — призналась честно. «Почему-то выбрали». «Интересно». Его взгляд сверкнул любопытством. «Ох, необъяснимая загадка для ученого. Это же вызов». «А как? Как использовали?» Сглотнув, снова уставилась на кружку, боясь поднять глаза на верлианца. «Для развлечения. А что еще тут скажешь?» Заикаться про идею фикс Арина не хотелось. Хватит с меня одного экспериментатора. «Как это?» Наконец-то нашлось то, что и многомудрого Теравиаса подвергло в изумление. «Ну как? Мы некоторое время прожили с верлианцем вместе». Уже еле слышно пробормотала я. «Вместе?» Глаза мужчины потрясенно распахнулись. «Под водой? Но твое тело не приспособлено...» «Нет, на суше!» Не сразу поняла я, о чем он. «С высшим?» С каким-то сосредоточенным ожиданием уточнил он. На смену ленивому интересу пришла деловитая собранность. Я напряглась. Мне интуитивно не понравился ход его мыслей, но в итоге кивнула. Что тут скажешь? «Потрясающе!» Теравиас вскочил на ноги. Затаив дыхание, я ждала его пояснений. зрела уверенность, что они меня не обрадуют. «И много высших в вашем времени?» – задал верлянец неожиданный вопрос. «Нет», – я постаралась припомнить, что по этому поводу говорил Арина. «Кажется, сотню». Странный инопланетянин нахмурился. «Всего? А месты многие решаются на третью ступень?» «Сейчас вроде бы две живут на суше». Я поняла, что он спросил об их женщинах. «Две?» – выдохнул Теравиас и резко осел обратно на лавку. На лице верлианца мелькнуло такое отчаяние, даже скорбь, что мне стало откровенно не по себе. Чего еще от него можно ожидать? «Я это прогнозировал», – с мукой в голосе спустя несколько минут произнес Теравиас. «Говорил о том, что мы движемся в тупик, что надо что-то менять в ситуации с высшими, искать другие пути взаимоотношений на суше, что со временем все труднее будет найти желающих переступить через свою природу, обречь себя на одиночество. Сейчас нас более 5000, и треть из нас месты. Но прослеживается тенденция, стремление отдалиться от косяка. И месты не подпускают к себе, не позволяют даже заботиться, хоть изредка быть рядом». 5000? – потрясенно повторила я. «Да, но и этого мало. Мы активно исследуем нашу систему, стремимся познать ее функциональные законы, стать полезными». С отсутствующим взглядом, думая о чем-то своем, ответил верлианец. Неожиданно он уставился прямо на меня. Мне под этим взглядом захотелось уменьшиться в размерах и куда-то спрятаться. «Я обязан осуществить задуманное. Если только мне дано увидеть картину, то я смогу повлиять на нее. И пусть все против, важно лишь, что я прав. Ты поможешь мне в этом. И не только нам, вам тоже». «Вам это с землянам?» – с пересохшим от страха горлом переспросила я верлианца. Вдруг поняла, что вопреки моему желанию могу подвигнуть его на какие-либо отсутствовавшие изначально планы. А это может привести черт знает к чему. У меня ведь там, в будущем, мама и друзья. Как бы не получилось так, что их и в природе не возникнет, хотя тогда и меня не будет. И отсюда я исчезну. Или нет?»